Все, начинаем работать с качественной шипасаной. Глазки закрыли. Создаем в теле отклик, уморотающий. Принимаем эту черту характера как часть себя. Это есть в вас. Если это видят, это замечают. Зачем нужна эта черта характера? Где вы ее используете? Представьте себе жизненную ситуацию и войдите. Отклик в теле создали. И войдите в эту ситуацию с этой чертой характера. И прокрутите, как себя вести, как вы будете себя вести в этой черте характера. Усилите, получите удовольствие от того, что вы владеете своими качествами характера, развиваете, работаете над ними. И еще по нарастающей планируете в будущее, как вы в какой-нибудь жизненной ситуации эту черту характера будете использовать, и как в теле отзывается. И еще по нарастающей. Слушаем свое тело, как оно принимает эту черту характера. Как этот маленький росток растет в вас. И заполняет всю вашу сущность, каждую клеточку. Отклик. Он нарастающий, утвердите в себе. Создайте октаву внутри. Усильте в себе, соберите вместе силы духа, свет души. Разум ведет к цели, четко видим цель перед собой и констатируем, да будет так, и так есть. Всю палитру своего тонкого восприятия мира во главе с вашими лучшими чертами характера. Объедините все их воедино, как один хор, как симфонический оркестр звучит. Гармония, красота и наполненность. И все это объединяет любовью к жизни. Вкус счастья, радости. Хорошо, хорошо, молодцы. Укрепляем. И визуально видим цель. Окрашиваем в разные чувства. Запахи, прикосновения, звуки. Утверждаем, что так и есть. Здесь и теперь, сейчас, а не когда-то это будет. Сейчас мысль пошла, значит, события не последуют, не замедлят. Скажите, так и будет. Замечательно. Открываем глазки. Хорошо, молодцы, хвалим себя. Берем там, где мы работаем с чертами характера, рисунки, женские, мужские. И опишите, какое качество пошло, почему. Я вызвал жизнерадостность, но нет. три радостных, да? Радость, какие связи, с какими органами? С легкими, да? С легкими. Ну и как получилось у тебя? Вот тут отклик или... Ну правильно, да? То есть цель пошла. Вот вы помните учителей советских, да? Вот здесь они... Вот из всех людей учительницу можно... Особенно начальный класс. Да. Здесь строгость, да, зажатость эмоциональная. Она не может вот, вот так, да? Ей же надо вот здесь кожанка. Образ, она в образе, вот эта оптимистическая трагедия, да, она в образе строгого, там, да, вот, сразу в образе. Валерка, это что у тебя, да? Знаете, у меня вообще сложно пошло. Я, наверное, сейчас поняла только, что зачем я вообще сюда пришла, и какая цель у меня должна быть вдруг. Я никак не понимала, что это. Знаете, здесь кто-то написал, я хотела бы посмотреть на этого человека, написал «Уют». «Уют» кто написал? Ты написал? А, знаете, я поняла, где у меня проблема. Мы об этом говорили, но сейчас меня поразило. А, дома у меня отдыхали. Я отдыхаю на работе. Как меня там хорошо, и устаю. Сразу причем. И все время хочется, вот может быть, вот приземлиться, вот ничего не надо. Вот здесь беда. Вот быть, вот не важно, чего делать, но вот чтобы ничего не было за спиной, что вот там надо подтереть, там надо что-то куда-то сбегать. Вот понимаете, вот отдохнуть, ну как это, ну что? Понятно. Уют. Я приняла на себя решение, что я с одной уборщицкой работы уйду, буду заниматься высокооплачиваемый, а домой будет приходить и отдыхать. С уютом. Женщина набирает психическую энергию дома. Дома. Она на работе тратит. Психическая энергия набирается у нее от уюта в доме. А там она может отдыхать, это самое, но силу она пополняет в домашних каких-то делах. Понимаете? Это ее крепость, это ее очаг. Она же отвечает за этот домашний очаг. Поэтому, когда там, да, но психическое вот здесь вот, да, состояние женщины, оно домашнее. Вообще вот по природе женщина не должна много работать. Вот, видимо, я понимаю, много работать не должна. Ну, конечно, счастье, оно есть, и деньги какие-то лишние там. Но, понимаете, когда мы с вами одни деньги получаем, мы бедно живем, но мы счастливы, и все хватает. Потом мы берем себе еще работу. Получать начинаем больше, но ну, и тратить мы начинаем больше. Деньги те же остаются, да? Но уже время у нас разлетелось, мы не занимаемся своей душой, мы не занимаемся тем, что получать удовольствие при жизни надо, а не ждать. Вот потом, когда вообще миллионершей буду, вот тогда, а это... Да, и коньки отбросу. И коньки отбросу, да? От этой работы. Понятно, да? Дальше. У меня тоже было трудно выбрать, что характер, потому что но потом я выбрала доброту и решила бороться со своим пока. Знаете, с собой бороться невозможно, так как с ренью, потому что это ваша часть. Да? Что действуем, просто действовать. Просто действовать и все. Мысленно что? Посылаем всем. Мне очень хорошо, если мы чего-то представим, отлаживаем двери, что мы будем. Замечательно. Хорошо, у вас как? Я выбрал оптимизм. Так. Очень большой. Даже не подумаешь, правда? Нет. Я бы никогда даже не подумала. Я всегда хотел... Если есть то черное с белым, это вижу, но белое не вижу. Поэтому я выбрал оптимизм. И получилось? Получилось очень хорошо. Часто из темной комнаты я вышел на какой-то огромный свет. И впервые... Почувствовал, что это здесь. Вот здесь как-то просто пошла волна и как-то излучил что-то. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Можно я еще скажу? Я почему-то, что бы я себе не делала, у меня все через руки. Вот все через руки. Я очень сильно. Хорошо. Пожалуйста, извините, я так тоже пропустила. Я думала и выбрала чисто, да, искренне, потому что для работы с детьми это важно. И, ну, впервые здесь в груди начали, не говорю белый рот, но белый рот. Было очень интересно. Вот, иначе большие белые цветы и свет. Спасибо большое, до желтых телефонов дойдем, вообще будет все хорошо. Пожалуйста. Я выбрала загадочность, потому что, ну, как бы, я сама не думала, что такое есть. Ну, и вот представила, как бы, как любимый человек, а я загадочная. Получилось? Ладно, сыграли. Я выбрал чистоту полностью. Встречалась два раза даже. Я замечаю, что у меня дарится такая черта, что... Я решил, да, вот, наверное, если видят, то я занимаюсь иногда, а потом говорит, да нет, действительно так оно есть, вообще говоря. Я тут поработал, не переживаю. И над этим поработал, и вот у меня снова появилось тепло в груди, легкость во всей грудной клетке, такое ощущение, что она, ну, так. А мне летала. Да, а есть как будто запись крылья. Архангел, он рядом сидит. И крылышки, наверное, у вас там у своих выросли. Ангел, ты как там? Вадиму поаплодируем. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Я выбрал силу духа, так как я не задумался об этом качестве, я вообще сейчас решил примерить. Вот, очень интересные интуитивные ощущения такие ваши. Ну вот, прям через голову какой-то такой, как бы столб, практически, ну, не уязвимо, а вот головы внизу, а через пятки вот такой арк. Интенсивно было, что аж один раз прострелил, аж подскочил. Хорошо, когда через семечко, это космическая идет энергия, связь с космосом открывается. Очень хорошая стоп, вот здесь как-то такой серебристый цвет. Галь, ты что-то сникшая там. Нет, я помню, что сейчас я все везде. Что ничего показывать не надо. Да, я прочитала доброжелательность, потому что я еще иногда могу так злиться. Ну как получилось? Три жизни только осталось, да? Ну даже то, что вы сейчас уже прожили, Это уже опыт вы приобрели, то есть это тело запомнило, и когда надо бежать, это просто включаете эту волну. Но, знаете, если у вас пошла агрессия, да, на кого-то, что делать? Руки разжимать. Силой расслабляться.